как мы друг друга потеряли. И вот наступил день, вместивший в себя, по ощущениям, победу и поражение разом. День, когда наступила передышка. Мы так целеустремленно работали над укреплением балконных утесов, что нас не хватало ни на что другое. Мышцы болели, мозги вскипали от постоянных мыслей о возможных пробелах в нашей обороне. С каждым часом совместной работы я все больше убеждалась, что Вик освободился от власти Маракуньи. Вроде мы и все закончили, но не были в этом вполне уверены. Со временем у нас выработался осадный менталитет. Мне казалось, что мы противостоим огромной армии, чьи великие силы или начнут штурм стен, или сдадутся и уйдут во свояси. Наверное, истинной причиной, по которой мы с Виком решили, что все действительно закончено, было подсознательное понимание того, что сделать балконные утесы неприступными невозможно в принципе. В любом случае останется какая-нибудь лазейка. Тем не менее, мы сделали все посильное. Упрочили внутренние крепостные валы, пополнили припасы, прикинули возможные направления атаки и... Все, ничего не происходило. Ни жучки-паучки, ни иные информаторы Вика не зафиксировали ни единого признака или хотя бы слуха о готовящемся нападении. Неужели мы переоценили нашу значимость для города, превратившегося в разворошенный муравейник? Неужели о нас забыли? Закрадывалась предательская мыслишка. И мы умрем не от ножа, воткнутого в живот, и не от клыков, вцепившихся в горло, а от голода и жажды. Злая ирония заключалась в появлении панического страха перед тем, что нам некому будет сдаваться. Границы наших владений были удивительно спокойны в те дни. «Просто они ждут своего часа», — объяснял Вик, не понимая, сколько сделал Борн для того, чтобы подчистить наши границы, по выражению самого Вика. «Ни одной ящерицы не осталось», — доложил мне Борн, «а это означало, что мусорщики никогда не придут сюда, чтобы чем-нибудь поживиться. Но чувствовать себя в осаде, пусть даже подсознательно ощущая всю бессмысленность этого чувства, все-таки лучше, чем находиться в осаде или отражать нападение. В нашем убежище стало тесновато и душновато. Из страха перед последующими мы заткнули отверстие в потолке Виковой лаборатории, а я окончательно перестала выходить на балкон, потому что мне мерещились то самодельная стрела в горле, то враги, скрытно карабкающиеся по стене. И все же наше убежище пока оставалось нашим. Этот факт не мог не радовать. Прошло уже 4 недели затворничества, а Маракуния с ее ультиматумом так и не объявилась. Судя по всему, у нее возникли более серьезные проблемы. Она либо бегала от морда, либо была мертва. Вик по-прежнему был одержим идеей извлечь максимум возможного из своих биотехов, так что в первую ночь затишья я оставила его около бассейна, а сама отправилась спать. Проснулась где-то через час. У изножья моей кровати кто-то стоял. В первую секунду у меня душа ушла в пятки, потом я с облегчением узнала Вика, хотя его неожиданное появление посреди ночи изрядно напрягло. Мне не нравилось, что сперва Борна, теперь и Вик заимели обыкновение вламываться ко мне без стука. Это вызывало в памяти прошлое, о котором я не хотела вспоминать. Я ведь заперла дверь, Вик. Как ты вошел? И зачем? Так же, как ты входила ко мне, пожал он плечами. Его голос был каким-то отсутствующим. В тусклом свете и в моем собственном сумеречном восприятии его кожа показалась мне пятнистой, бледной, прозрачной до голубизны, как будто он пролил на себя свои химреактивы. «И что тебе понадобилось такого, что нельзя было отложить до утра?» — спросила я, рывком садясь в постели. Мне очень хотелось, чтобы он ушел. «Ничего особенного, Рахиль. Я просто хочу знать, любишь ли ты меня». «Да твою ж мать!» — рявкнула я, взрываясь. «Ты разбудил меня только за тем, чтобы спросить, люблю ли я тебя!» Сказать, что я разозлилась, значит не сказать ничего. Мне захотелось в самом деле превратиться в последыша и порвать Вика в клочки. После всего, что было с нами, всего, что мы сделали, чтобы вернуть отношения в нормальное русло, он приходит и спрашивает меня об этом. «Так ты меня любишь?» Я зарычала. «Иди поспи, Вик!» — гаркнула я, про себя подумав. «Иди проспись! Убирайся!» Он, конечно, страдал бессонницей, но мне-то требовался сон. Вик то ли не услышал меня, то ли не обратил внимания и вяло уселся на край кровати. «А как насчет Борна?» «Борна ты любишь?» «Ты сильно любишь Борна?» К этому краю мы уже подходили. Взгляд Вика на Борна ограничивался ревностью, но никогда прежде он не требовал от меня так четко обозначить мою позицию. «Я Борну все равно, что мать. Он мне как ребенок. терпеливо объяснила я, стараясь унять невроз Вика и не ляпнуть что-нибудь, что еще глубже вобьет клин между ним и Борном. «То есть он до сих пор для тебя ребенок?» Грустно и как-то жутковато улыбнулся Вик. «Ну да», — ответила я, покривив душой. «Какое другое слово можно придумать в отношении разумного негуманоидного сироты? Может, такого слова и в языке-то не существует?» Вдруг я подумала, а что, если у Борна были настоящие родители? И меня охватило отчаяние. Я тут же представила, что родители разыскивают его где-то там, в ночи, грохочущий выстрелами. «Спасибо, что сказала Рахиль». С этими словами Вик поднялся и ушел. Я заперла за ним дверь на засов. Прошел час, а я никак не могла заснуть. Все думала о несообразном визите Вика и о том, как странно он выглядел. Никак не могла выбросить это из головы, потому что Вик выглядел как привидение. То есть не был похож на привидение, а оказался настоящим призраком. Я накинула первую попавшуюся одежду и сама отправилась к Вику. Постучала, он не ответил. Постучала громче. Ответа не было. Либо крепко спал, либо ушел. На всякий случай я спустилась к бассейну. Приблизившись к двери, я услышала голоса. «Должно быть, они там с Борном», — решила я. «Опять разговаривают. Отлично». Ускорила шаг, завернула за угол и влетела в лабораторию. И увидела себя, разговаривавшую с Виком. Вик разговаривал с Рахилью. Подделка была идеальной, практически неотличимой. Сердце у меня так и ёкнуло. Я впервые увидела себя со стороны. Как я разговариваю с Виком, словно кто-то похитил у меня тело, превратив в бестелесный дух. Вик взглянул на меня, вновь перевел глаза на ту, другую Рахиль, вздрогнул, и в его руке зажужжали защитные жуки. Видимо, он отличил оригинал от подделки по мимике. «Кто ты?» — закричал он второй Рахиль. «Говори, что ты такое?» Но я уже поняла, кем была та Рахиль. Той Рахилью был Борн. Жила-была женщина, которая однажды нашла живое существо на спине гигантского медведя. Во время она то существо было простым биотехом, который рос-рос, пока не переселился в собственную квартиру. И тогда это существо по имени Борн нацепило на себя личины единственных двух людей, которых любило, и сделало вид, что оно — эти люди. Может быть, его намерения были чисты, а причины поступка уважительны. Может быть, он считал, что поступает правильно. Все может быть. «Борн», — проговорила я. «Борн». От звуков разочарования и ужаса в моем голосе та, другая Рахиль, мигом обернулась Борном. Зал наполнили спазматическая рябь и вздохи, эхом отражавшиеся от стен. Я знала, что и это был Борн, хотя теперь он напоминал огромный водоворот, полный глаз, воронку, прилепившуюся к стене. Этот беззвучный вихрь казался гипнотической иллюзией. Там, где только что стояла я. Где только что стояла Рахиль. Но за морок ему пришлось заплатить дорогой ценой. Рахиль протянула руку, потянулась к запястью Вика, с тревогой поглядела на меня, и ее черты окончательно разметала вихрем, а я стояла и смотрела, как рассыпаюсь на кусочки. Как мои глаза множатся, как у меня отрастают щупальца и, вытягиваясь, тянутся к Вику, чтобы коснуться его руки. Вик заорал и отшатнулся, чуть не упав в бассейн, словно прикосновение щупальца Борна обожгло его и причинило боль. Он взмахнул другой рукой, истерически пытаясь отстраниться от Борна, тем самым отдав приказ жукам, уже дюжинами жужжавших вокруг. Те ринулись к Борну, чтобы зарыться в его плоть и прогрызть ее насквозь. Но они ничем не могли повредить Борну. Встретившись с его поверхностью, они просто растворились в нем. Борн с оглушительным воплем двинулся на Вика, точно мрачно пенящийся вал прибоя. Вот только между ними двоими уже стояла я. Слева от меня был Вик, справа — Борн, оба готовые сойтись в смертельной схватке. «Прекратите! Прекратите!» — завизжала я им, находясь точно на линии перекрестного огня. Борн отступил, пусть и сделавшись еще более огромным и грозным. Поглотив сияние светлячков, он метнулся к потолку, словно злая отливная волна. Я стояла как замороженная, будто была той, другой Рахилью. Вик так и стоял. Жуки ползали по его телу, готовые защитить от новой атаки. Из бассейна доносилось хлюпанье и кваканье биотехов, тоже жаждущих вступить в битву. Однако новой атаки не последовало. Борн пятился и пятился назад, точно хотел просочиться сквозь потолок. Вся его кожа запузырилась глазами, извивающиеся щупальцы ветвились, истончаясь, как струйки воды на стекле. К мольбе о прощении, читающейся во всей его позе, примешивалось что-то еще вызывающее и непонятное. Запах горелого масла сменился вонью прогорклой печенки, а потом и вовсе исчез. Я вновь и вновь прокручивала в голове начало сцены, пыталась понять, о чем думал Борн и каким образом он рассуждал. Мне хотелось остановить время. Остановить время, и чтобы Вик ушел, а я могла поговорить с Борном наедине. А в следующий момент мне уже хотелось, чтобы ушел Борн, и я могла поговорить с глазу на глаз с Виком. Я хотела удостовериться, что правильно во всем разобралась, что приняла оптимальное решение, но мне никогда этого не узнать. Все, что мне известно, это что я своим телом закрыла Вика, встала на его защиту. Я смотрела на расплывшегося по всему потолку Борна. Он мог обрушиться на нас, как цунами, и утопить в своей плоти. Я смотрела вверх, и теперь меня не могли ослепить никакие самые яркие созвездия. На потолке сидел монстр. Я стояла так близко к Вику, смотрящему в пустоту, что чувствовала лихорадочное биение его сердца, дрожь его плеча, прижавшегося к моему плечу. Вик больше не кричал. Под его кожей возились диагноз черви, борясь с шоком и стараясь ликвидировать последствия ущерба от встречи с Борном. Это значило, что Вик находился в полубессознательном состоянии. Мы не могли покормить червей уже несколько недель, и я боялась, что они умрут, прежде чем его вылечат. Впрочем, крови видно не было, только ожог и шок. «Я не хотел!» — заныл Борн. «Рахиль, я не хотел его ранить! Даже не собирался! Ты напугала меня! Ты меня заставила!» «А притворяться мной и разговаривать с Виком тоже я тебя заставила? Или, может, я тебя заставляла притворяться Виком и разговаривать со мной?» Я уже кричала на Борна, кричала, визжала и не могла остановиться. Как же я была глупа, как он был безрассуден. И вот теперь все, все пропало. В отличие от Борна, я ясно видела это. «Я хотел помочь», — сказал Борн. «Хотел помочь». Хотел, чтобы вы вели себя хорошо, друг с другом. Хорошо, плохо, ведь он больше не ребенок. Хотел, чтобы вы прекратили ругаться из-за меня. Это было не твоего ума дело, — сорванным голосом прохрипела я. Не твоего ума дело. Я была испугана и зла, потому что вспомнила то, что давно знала. Оно всегда лежало на поверхности. Я этого не говорил. Я этого не говорила. Так время от времени утверждали мы с Виком и списывали все на недоразумение или недопонимание, даже не предполагая, что на самом деле разговаривали с кем-то или с чем-то другим. Это испортило мои отношения с Виком, привнеся нездоровую подозрительность в нашу жизнь. Нам предстояло сверить каждую минуту прошлого, разобрать и заново сложить его кусочки, чтобы определить, какие из них наши. Борн продолжал умолять, пытался что-то объяснить, но я его больше не слушала. Не с Борном ли я ходила на тот обрыв и рычала, как морда в последыш, в день, когда Маракунья обстреляла морда? С Борном или с Виком я обсуждала защиту балконных утесов? И с кем я спала? Нет, такое насилие над доверием невозможно. Я не могла в это верить. Я же знала тело Вика, знала каждый шрам и каждое его несовершенство. Знала, как он движется внутри меня, и я бы различила столь чудовищную подделку. Однако у меня оставались вопросы. «Борн, сколько раз ты прикидывался нами? Сколько раз был в моей постели или в постели Вика?» Ему потребовалось время, чтобы понять вопрос. Потом он посерел и сник. «Ни разу! Как ты только могла такое подумать?» «И действительно, как я могла?» «Теперь и ты тоже меня боишься. Но ведь я не делал ничего, что не делали бы вы сами. Мы подобного не делаем». «Ты тайком пробиралась в его квартиру. Он тайком пробирался в твою. Шпионил. Борн!» — подняла я на него глаза. Тонна чуждой плоти с сотнями глаз таращилась на нас сверху. «Я тебя люблю», — сказал Борн моим голосом. «Но я тебя боюсь и не могу больше тебе доверять. Ты напал на Вика, а он собирался напасть на меня. Я знаю, сколько я ни старался, он все равно меня ненавидит». На меня вдруг снизошла холодная рассудительность. Стоящий рядом со мной в горячечном жаре Вик напомнил мне кое о какой правде. «Может, мне надо разрешить Вику разобрать тебя на части? Что ты вообще такое?» «Рахиль, это Борн. Борн — твой ребенок. Ты любишь меня, как ребенка. Ты сама сказала, что любишь меня, как ребенка». Тогда, услышав мои слова, он явно расстроился. «Почему же это должно спасти его сейчас?» «Ты не человек», — произнес Вик, вздохнув так, словно это был первый его вздох. Это означало, что ему стало лучше, что он начал оправляться от раны, нанесенной ему Борном. «Но я личность! Рахиль говорила мне, что я личность! Личность, которая примеряет на себя чужие личины», — заметил Вик. «Не познал ли ты меня так же, как познаешь своих ящериц, которых ешь?» — спросила я. «Нет», — запротестовал Борн. «Тогда как ты смог стать мною?» «Я могу выглядеть, как ты, но я не могу быть тобою, пока...» «Пока не убьет тебя», — закончил за Борна Вик. Он пододвинулся ко мне совсем близко, и то потому, как напряглось его тело, я поняла, что он готов к новой атаке. «Я никогда не причиню тебе вреда, Рахиль!» «Борн все понимает», — сказал Вик. «Борн точно знает, кто он такой. Он убийца. Мы должны разобрать его на части». Борн сделался сине-черным, как штормовое ночное небо. Едко запахло чернилами и еще немного мхом. «Я тебе не позволю. Я такого не делал. Я бы не стал. Я не имел...» Затравленно и неуверенно забормотал он. «Ничего не понимаю», — резко перебила его я. Но все я понимала. Прекрасно понимала, хотя мне этого очень не хотелось. Наверное, потому что всегда это знала. То, что Борн делал в городе, весь этот спектакль, замаскированный под битву последышей и мутантов. Все эти люди, о которых он мне рассказывал, старик с ямой и другие. Что это были за разговоры? Не закончились ли они очень быстро? «Забор образцов». «Он, должно быть, уже давно этим занимается», — сказал Вик. «Быстро учится, быстро растет, слишком быстро». На его лице промелькнуло что-то столь дикое и чужое, что я не смогла ни распознать, ни понять, и почувствовала себя между двумя монстрами. «Спроси его, Рахиль, спроси», — продолжил Вик. «Из него ничего не выходит наружу, все остается внутри». Борн растянулся по шероховатому потолку во всю ширь, только голова выступала, словно голова пловца в перевернувшемся вверх тормашками море. Широкая, впечатляющая, пугающая плоскость. Теперь я видела, что мой доппельгангер все еще живет в нем, как кукла, которую Борн может в любой момент снять с крючка, а рядом с Рахилью, кажется, висела кукла Вик. «Это цена», — сказал Борн. «Цена за то, что я есть, за то, что я делаю. Но я люблю тебя, Рахиль. Я тебя люблю, и я исправлюсь. Я смогу остановиться». Я колебалась. Мне было стыдно говорить. И Вик это заметил. «Докажи», — произнес он. «Скажи правду. Будь честным. Ты убивал людей». «Убивал?» «Не убивал. Я поглощал, усваивал. Они все живут во мне». «Убивал, убивал!» — настаивал Вик. «Присваивал их память, их знание о мире. Лучше добром, согласись, Борн. Это для твоего же блага. Давай я разберу тебя на части. Ты же сам все знаешь. Иначе однажды ты станешь хлеще морда». Имело ли значение то, что Борн испытывал противоречивые чувства, что он не хотел убивать? Может быть. Однако по некоторым почти незаметным изменениям по внешности Борна я со страхом поняла, что нам не удастся убедить его умереть. Он ни за что не согласится быть разобранным, а, следовательно, Пусть речь идет о нашем выживании, мне предстоит трудный выбор, которого Вик никогда не поймет. «Уходи», — сказала я, — «уходи и никогда сюда не возвращайся! Никогда!» Изгнание. Первое, что пришло мне в голову. Но разве у меня был иной выбор? Все остальное стало бы предательством Вика, предательством балконных утесов. А Борн принял это решение вроде бы легко, хотя для меня оно стало самым тяжелым во всей моей жизни. Самым тяжелым. Борн сделался цвета морской волны. Его мягкая просвечивающая поверхность отразила свет. «Но я вас люблю», — сказал Борн. «Вы — моя семья. И я люблю тебя, Борн», — искренне ответила я. «Но это ничего не изменит. Может быть, воспоминания о любви будет достаточно? Может быть, времени, которое мы провели вместе, будет довольно? Однако внутри я уже содрогалась. Все во мне вопило при одной мысли о предстоящем. «У меня нет дома», — сказал Борн. «Я знаю, мне не с кем будет разговаривать». Это было уже почти невыносимо, но я должна была вынести все. «Борн», — сказала я, — «ты должен уйти ради нас, если ты действительно нас любишь. Я знаю, тебе тяжело, но это ради нашей безопасности». «А зачем же еще он переехал? Почему сказал мне тогда, что не может остановиться? Почему в последние недели проводил со мной всего лишь по 1-2 часа в день? Он знал, он все прекрасно понимал. Он был убийцей. Я ведь никого не знаю, кроме вас», — произнес Борн, и его слова болью отозвались в моих костях, сердце и голове. «Я никогда больше не встречу никого похожего на Борна. Даже если встречу с самим Борном, все будет не так, как было в балконных утесах, где мы бегали по коридорам, пробивали дыры в стенах, шутили и смеялись. А я учила его новым словам, которые он перебирал в памяти, как драгоценные жемчужины, повторяя снова и снова, пока не начинал понимать их лучше меня. «Там тебе будет лучше», — соврала я. «Все не так плохо, как тебе сейчас представляется», — соврала я во второй раз. Вик хранил молчание. Он не был частью нашего мирка, но знал, когда стоит говорить, а когда нет. «Увижу ли я тебя вновь, Рахиль?» — спросил Борн. «Конечно, мы еще увидимся, Борн. Непременно увидимся». Борн опять изменился. Только я одна могла увидеть эти изменения. И хотя для меня было бы трудно объяснить кому-то, в чем они заключались, я понимала, что они означают стоическое приятие неизбежного. Он спустился с потолка и стал похожим на того Борна, которого я давно знала, который жил в моей квартире и которого я когда-то приняла за растение. Он подошел ближе, встал рядом со мной, и я не отстранилась. Коснулся моего лица толстым мягким щупальцем, хоровод глаз, тело, похожее на вазу или кальмара. Мерцающие краски выражали теперь уверенность и смелость. Но я видела, что он просто пытается меня успокоить, и это поколебало мою решимость, заставило усомниться. Действительно ли он чудовище, убийца, способный поглотить нас? Или в исполнении ультиматума убить и завладеть балконными утесами? «Так я пойду», — сказал Борн. «Там мне будет лучше. Не волнуйся за меня. Со мной все будет хорошо. Я никогда не забуду тебя, Рахиль. Я тебя не забуду». И он двинулся мимо меня, прочь из зала. А я упала, сраженная горем, не в силах принять случившееся, и не позволяла Вику ко мне приблизиться. Наша осада изнутри закончилась. Похоже, вообще все закончилось. Борн ушел.